мне лично тупость Панвица только на руку, я не на шутку беспокоюсь за судьбу малыша. С другой стороны, мне ясно, что Панвиц спустится во все тяжкие, чтобы заполучить Джорджи. Впоследствии мы узнаем. Мнения гестаповцев о том, как поступить с Патриком, разделились. Одни предлагали отправить его в Германию, другие предпочитали оставить его на месте, чтобы находился под рукой. И поскольку им все же было бы трудно заключить его в тюрьму, то они поместили его вместе с мадам Кейри в Сен-Жермене, точнее, в какой-то тамошний институт, реквизированный немцами. Там он оставался до января 1944 года, потом его перевели в Сюрен, где от Патрика не отходили ни на шаг, рассчитывая, что я, не выдержав столь длительной разлуки со своим сыном, начну бродить вокруг этого городка, и тогда меня можно будет схватить. Панвиц основательно ошибся. Теперь я спрятан у спааков. Но при всем моем доверии к этим людям остается фактом, что их тайник наименее надежный из всех, в которых я находил прибежище после моего побега. Я знаю, что супруги спаак участвуют в движении сопротивления, но в какой степени, в какой роли? В частности, Сюзанна занята в нескольких видах подпольной деятельности. В 1942 году она посвятила себя делу спасения еврейских детей, активно участвовала в национальном движении против расизма, но мне неизвестно, что вдобавок к этому она сотрудничает еще и с несколькими галлистскими и коммунистическими организациями. Не задумываясь о грозящей ей опасности, она участвует в самых рискованных акциях, то есть она как бы очень на виду. Поэтому мы приходим к выводу, что лучше нам с ней расстаться, и проводим две последующих ночи в одной из церквей близ Лувра. На сей раз нас приютил пастор, прежде размещавший у себя еврейских мальчиков и девочек, которых Сюзанне Спаак удавалось вырвать из когтей немцев. Из церковной часовни стараниями все тех же супругов Спаак я попадаю в дом для престарелых. Это место окажется, пожалуй, одним из лучших укрытий от гестапо. Но от слова «престарелый» у меня мурашки пробегают по телу. Дуэль с гестапо. Мне 39 лет, я руководитель Красного оркестра, и вдруг, будь добр, разыгрываю себя более или менее пожилого пенсионера в тихом доме. Точнее, в белом доме, что находится в Бур-Ля-Рен. Но иного выбора у меня нет, и я решаю выдавать себя за больного пенсионера, нуждающегося в постоянном уходе. А для ухода нужна сиделка. Присутствие Джорджа исключено. Поэтому мы прибегаем к услугам мадам Мэй, вдове довольно известного шансонье, ненавидящей нацистов и готовой участвовать в подпольной борьбе. Эту редкую птицу обнаружила Джорджи. В подобных обстоятельствах очень трудно найти женщину, на которую можно положиться, которая готова пойти на такой огромный риск. Для окружающих людей она будет старой теткой, не чающей души в своем племяннике. В действительности она служит связной. Мои первые дни в белом доме проходят безмятежно. Но постепенно я замечаю, что нескольким пенсионерам, так же, как и мне, довольно трудно удается изображать из себя милых старцев. Ряд признаков выдает их возраст и какой-то совершенно иной статус бытия. Так же, как я, это беспокоит меня, они, по-видимому, вынуждены прятаться от немцев. Атмосфера в доме сердечная, однако каждый его обитатель держится на известном удалении от других, словно подозревает своих соседей в неумении хранить тайну. Каждый принимает пищу в своей комнате. В общем, скажем прямо, довольно странный дом для престарелых.